тропкой темной лесом страшным шли. Луне навстречу сосны ели строем важным звезды. Убили вечер шорох, справа шепот, слева пятки. Встречают душу Рион, танго пляшут нервы, сердце бьет поклуши, шаги за спиною, водой ледяною. Меняемся взглядом, бежим, но так надо. Наши мысли во спасение бег. Ускорить нужно звезды, солнце в карусели танец. Страха кружит шум сапог, за нами слышен нет. Надежды больше, голос хриплый громко дышит мне. Протянем дольше, запнулись на ветку, попались в клетку. Призрак над нами сверкает глазами. Тяжким голосом промолвил он, сплакнув слезой: я, друзья, слуга покорный тех, кто под луною по дороге здесь придет покой. Их охраняю, но не очень мне везет, я с ними не играю. Вот решил пообщаться, пришлось пробежаться. Осталась загадка. Во что будем? В прятки!